«Я тебя убью», — разъярился телепат. «Ты истощен, так что ничего ты мне не сделаешь. А теперь вставай и торгуй честно, не то я поврежу тебе астральное тело, и мучения от этой раны будут преследовать тебя всю жизнь». Телепат. Шаман частично объединился с духом и тем отрастил себе тигриные когти в 30 сантиметров каждый. «Не зли меня, я тебя вспомнил», — вдруг понял маг. Телепат не был боевым магом, да и его оружие против недругов в гильдии состояло вовсе не в его магической или ментальной силе, скорее в приближенности к императору. Но этот ученик почти магистр, даже ему не по зубам. Тому, кто убил костяного дракона Лича, простят многое. Даже, вероятнее всего, убийство императорского ясновидца. Ладно, торгуем. Вот этот накопитель вполне рабочий, а другого у меня все равно нет. Пойдет. Шаман убрал пустой пока накопитель в карман, а ко второму протянул простейшую форму связи. Уменьшая потери энергии при передаче, он накручивал на ниточку все новые и новые формы, создавая плотный, мощный канал с минимальными потерями. Жалкие капли эфира срывались с него в окружающую среду, но 99% уходило в накопитель. За первым каналом образовался второй, а за ним и третий. Мана пошла быстро, легко, и накопитель заполнился наполовину через десяток минут. Держи, здесь даже больше резерва мастера. Сделка завершена. Однажды, мы с тобой еще встретимся, прошептал телепат, уходя. И тогда я тебя убью, громко ответил полубог, прекрасно его слышавший. Спускать подобные высказывания ему было нельзя, может вылиться куда более серьезными последствиями, нежели прямой конфликт. Телепат вздрогнул и ускорил шаг, а Марак заново окунулся в астрал, вбирая в себя силу и перерабатывая, после чего сливал ее в свой новый накопитель и возвращался к впитыванию. Он почти закончил, когда пришлось буквально бежать из астрала. Как-то сразу, в один момент, его заполонили мерзкие тенеты тьмы. Они расползались с огромной скоростью, и попадать в них желания у шамана не возникло, так что он выскочил в свое тело и даже, как смог, обернулся в защиту. Получилось не ахти как, практики пока не хватает, но это лучше, чем ничего. Вернувшись в тело, Марак повернул голову в ту сторону, откуда повеяло опасностью, и обалдело уставился на гигантского получеловека-полурыбу. И говоря про его размер, рядом уместно было поставить что-то вроде Эйфелевой башни, для сравнения. Из воды Персидского залива, как его возможно назовут в будущем, выходил темный бог морей, Дагон. Видимо, ходить по сухому песку ему не нравилось, и он тянул с собой воду. Могучая многометровая волна цунами, медленно, но неотступно следовала за хозяином, будучи продолжением его самого, его силы, его власти. Она и была-то по колено богу, только ноги омыть, только вод для людей. Волна сметала все на своем пути, снимала изрядный слой песка, людей и куклусов. Вообще все. Марак заметил краем глаза, что маги, которые, как и он, медитировали и отдыхали от боев на передовой, всполошились, забегали, стали кричать, но его это не интересовало. Он сосредоточился на том, чтобы все разглядеть, и составлял заклинание дальнего взгляда. Подобных заклинаний много из разных школ. Есть воздушные, есть из магии света, есть у телекинетиков и, конечно, у последователей магии слова, но все они шли мимо. Марак их просто пока что не знал. Потому он составлял его из форм, что требовало времени, изрядного сосредоточения и интуиции, так что закончив, он даже стер с лба пот. Маленький и бесполезный, занимается охотой на низших демонов тени, и сам некогда был одним из них. Вариация на тему крысиного короля обычно, лаоохотник, отличающийся невероятно острым восприятием, экстраполировал свое восприятие на небольшой экран, появившийся перед внутренним взглядом Марака. Посмотреть было на что. Страшная морда бога его не очень заинтересовала, так, разок взглянул и ладно. А вот появившиеся из портала три маленьких фигурки, зависшие на уровне этой самой демонско-божественной морды, очень даже. Заклинание послушно увеличило изображение, и Марак рассмотрел их. Одного он узнал, потому что встречал раньше. Халайбжибеш, мерзкий человечишка, но магистр-демонолог, могущественный и опасный, а также, знающий. А вот двое других Мараку оказались незнакомы совсем. Он даже не мог почуять их аур на таком расстоянии, да еще и в эманациях тьмы, что расходилось от Дагона по астралу. А вот огромный мановый канал отставки магов прямиком к троице, он не только почувствовал, но и местами увидел. Еще бы, астрал аж скрутило пространственной трубой от такого. Где-то слева бахнуло так, что перекрыло завесой полнеба. До Марака донеслось эхо волжбы, и не узнать ее он не мог. Магистр Гешбараджок, это несомненно. Только как он вообще оказался в тылу врага, это вопрос. Либо долетел, либо телепортом, остальные варианты шаман и рассматривать не стал. Оттуда же снова жахнуло чем-то темным и липким, и даже сильнее, чем от волшбы Гешбара. Впрочем, защищаться обычно выгоднее по мане, чем нападать. У Марака пробудилось подозрение, что Гешбар вышел против самого архимага Куклуса, и судя по тому, что оттуда же снова прилетела волна отголосок волшбы, не один. И этот, последний, даже сильнее некроманта. Наверное, в шурупках. Отголоски сменяли друг друга некоторое время, пока не закончились поистине могучим взрывом, на том месте словно ядерную бомбу рванули. Шаман на рефлексах укутался в пяток щитов, и не прогадал. Ударная волна оказалась настолько сильна, что прошла больше 5 километров, и посносила с ног как куклусов, так и армию императора. Охренеть! Пробормотал устоявший шаман, и вернул свое внимание к общению магов с темным божеством. А там все было плохо. Троица с огромным трудом уворачивалась от ударов стихии, защищая демонолога. Сила щитов третьего имени, которую применили все трое, с трудом выдерживала силу гнева Дагона, и мерцала едва-едва. Так продолжалось почти минуту, пока небеса не заволокло тучами до самого горизонта. Практически моментально небеса всклокотали, закрутились и словно рухнули вниз невероятной, невообразимой молнией. Где-то в полете она преобразовалась в двустороннюю секиру и опустилась на голову Дагону. Не убила. Марак даже успел понадеяться, что на этом война закончится, что призыва первого имени, воли самого Мардука хватит. Не хватило. Дагон взревел. Его рев засел в ушах всех, кто его услышал. Ему сделали больно. Конечно, не эти жалкие смертные, что они вообще могут-то. Божественная сила, наполненная гневом и мощью, ударила по нему, но виноваты смертные букашки. Именно они призвали своего защитничка, ненавидимого каждым в Ленге, прямо на его голову. Их нужно уничтожить немедля. И Дагон надавил волей снова. Защита третьего имени на одном из магов не выдержала концентрированной ненависти темного бога и хрустнула, словно скорлупка, а за ней и сам маг перестал существовать. Его разорвало на 1000 частей внутренним взрывом, окропив его кровью изрядный клочок суши. Бог обрадовался, бог решил давить ничтожеств по одному, и перевел свой взор на второго мага. Тот что-то очень быстро складывал пальцами, что-то шептал, заходясь кашлем. Сердце стучало с огромной скоростью, поистине великий демонолог пытался успеть, пока его защита не приказала долго жить. Желтая скорлупка божественной защиты начала покрываться трещинами, те змеились уже по всей поверхности, когда старый Халай закончил свою часть. Он посмотрел на своего помощника, магистра Инксари. Женщина заканчивала последние знаки. Сквозь нее сейчас текло огромное количество энергии, и она прекрасно знала, что восстанавливаться будет месяцами, это если повезет вообще выжить. Но сейчас она вышла на уровень сильнейших архимагов, даже чуть выше, где-то 5-го, а то и 6-го уровня. Магистр очень редкой школы, апостольства, лишь, дочь Кагула, могла то, чего не может никто другой, и то, что нужно именно здесь и сейчас. Ей не нужны заклинания и призывы имен великого Мардука. Она может просто попросить. Вроде бы, что тут такого? Любой жрец это может, да только не совсем. Жрец может призвать имя, может благословлять или проклинать именем, но божественной силы в нем не на грош. Лишь если само божество обратит на него внимание именно в этот момент, то может подкрепить его слова своей силой, или не подкрепить, в зависимости от настроения или желания. Но лишь совсем иное. У нее в ауре что-то вроде печати Мардука, договора взаимопомощи и прямом обмене энергиями. Возможно, даже верховный жрец, которым выступает верховный маг гильдии, не дает столько сил своему богу, сколько более слабая в смысле магии Лиш. Она родилась с такой душой и такова ее предрасположенность. Конечно, и в обычной магии она смыслит прекрасно, но апостольство это ее конек. А сейчас, когда ее напарник все-таки создал свою часть заклинания изгнания, пришла ее очередь наполнить это заклинание силой, и не простой, божественной. Слишком уж качественно призвали некроманты Дагона, слишком крепко его тут держат, ведь даже зов печати Мардука не смог оставить Дагона там, где ему самое место, в Ленге. Не смогли печати, но сможет изгнание, напитанное силой бога Мардука. Лишь перехватило заклинание Халая, и в него хлынул могучий поток силы. Словно белая, очень яркая точка засветилась у нее в руках, настолько яркая, что впору сравнивать со вторым солнцем. Казалось, еще мгновение, и весь этот свет просто-напросто взорвется, но Магесса содержала заклятие твердой рукой. Даже то, что Дагон плюнул на Хлея, чем снес остатки его защиты и зашвырнул самого демонолога на пару километров на запад, а после перевел свое внимание на нее, не помогло. Защита все еще держалась, а женщине и нужно-то пару секунд. Заклинание стало настолько мощным, что редкие великие маги смогли бы повторить что-то подобное, а лишь она просто разжала кулак, спуская заклинание в Дагона. Звук, словно по стеклу проводит пенопластом, настолько мерзкий, что передернуло даже бесчувственных куклусов. Где-то, на тех уровнях мироздания, о которых смертные могут лишь догадываться, то самое нечто, что крепко и уверенно держало Дагона на земле, тот полный крови и жертв ритуал, рассыпался. Скрепы зашли мерзким, чадящим тьмой и смертью дымом, и Дагона жестко свернула в точку. Астрал взвизгнул от такого с ним обращения, пнул темного бога под зад ногой, колыхнулся могучей волной и стал успокаиваться. А сотни тысяч еще живых куклусов, недвижимыми рухнули на песок на целую минуту. Им предстояло привыкнуть к слабости. Теперь их бог далеко, и сил стало куда меньше. Стоящими на ногах из вражеской армии оказались лишь немногие некроманты-ренегаты и те, кого архимаг Куклус некогда взял на обучение. Их смели за жалкие полчаса, вылавливая вполне специально, пока солдаты добивали каких-то слабых и еле двигающихся куклусов. Они, конечно, не стали безопасными, и нападали все так же, совершенно не обращая внимания на свои раны, лишь бы забрать побольше жизней, но силы оказались уже не те, и армия императора уверенно их перемалывала. Сражение закончилось только через 23 часа. Многие колесницы, посланные вдогонку, вернулись только следующим вечером, ведь разбредающиеся куклусы, как чума, залазили в самые темные дыры, и чтобы выбить их насовсем, придется потратить много времени и ресурсов. Однако, все стали понимать, что война закончена, таких боев, как в эти дни, пока что не предвидится. Разбредающиеся куклусы, даже обычный верующий горожанин может отмахаться от такого горшком. Ну, если их не будет слишком много, конечно. Но и тогда вполне можно, если хорошенько подумать, и надрезать или укусить себя за руку, набрать в ладонь своей крови и создать над ней знак Мардука, а затем плеснуть в твари. Да любая жидкость подойдет, сколько бы их там ни было, их убьет не хуже меча или копья, если ты верующий. Понятное дело, что до населения это довели сами солдаты. Глава 8. Итоги прошедшей войны были ужасны. Треть населения Шумера погибла или стала полудемонами. Четыре крупных города и без счета городков и сел поменьше стали историей и статистикой. Множество куклусов разбрелось кто куда, и их будут отлавливать еще пару десятилетий, но уже в другом режиме, в основном силами стражей и магов на местах. Погибло более 50 мастеров магии, один магистр, один архимаг, Арзахана всему живому, еще один пропал без вести, Алкелал, более сотни подмастерьев убито. В общем, эта война прошлась по гильдии сильнее, чем война с Такимит. А сколько магов-некромантов так и не попали в гильдию, став учениками ренегата Куклуса. Целое поколение магов ополовинилось. Впрочем, у окончания войны были плюсы, много плюсов. Конечно, сам факт, что война закончилась, например. Но для Марака был плюс не менее большой. Гешбар, руководивший магами-боевиками, разведкой и многим другим, стал свободен как птица. А значит, у него появилось время для обучения одного конкретного полубога сложному, но интересному искусству магии. Он и так не прекращал обучение, но тут взялся прям всерьез. И началось все с промывания мозгов. Понятное дело, я не понимаю почему, но ты просто не воспринимаешь себя магом. Вышел из себя магистр, и его волосы вдруг вспыхнули бездымным оранжевым пламенем. Глаза стали отливать огнем, а вокруг тела вспыхивали почти невидимые на солнечном свету протуберанцы огненной маны. «Потому что я воин, учитель, а ты желаешь, чтобы я стоял на месте, как какой-то...» Он хотел сказать «идиот», потом мысленно заменил идиота на мага, но получилось еще хуже. Еще мгновение подумав, он принял решение. Маг и принимал вражеские удары на щиты. «Зачем? У меня две ноги, и я могу увернуться. Для того создатель и сделал нас такими ловкими. А магия времени сделала еще ловчее». Они спорили уже полчаса. К сожалению для Хера, у которого был вопрос к учителю, этим двоим никак не надоедало. Магистр желал воспитать классического мага-боевика, а полубогу на его желание было. В общем, Тот был не согласен. Сколько бы заклинаний он ни выучил, они оставались для него лишь подмогой ловкому, сильному и тренированному телу. Воин до мозга костей, Марок не желал становиться магом ни в какую, как и меняться в угоду чьему бы то ни было желанию. На изумление упертый парень. Ты и сам знаешь, что твой уровень в магии времени настолько мал, что недостоин даже упоминания. Не выдержал и заорал Гешбар. Да мне в ней всего два заклинания нужны и все. Зачем развивать ее еще сильней, если гильдии известно всего 7 заклинаний этой школы? Ни одного мастера магии времени за 1000 лет, ни единого. Заорал в ответ Марок. И это не повод им не стать. Полыхнул пламенем изо рта магистр, словно ифрит. Второго спорщика это не смутило. Он моментально прильнул к земле, пропуская поток пламени над собой, и как только оно закончилось, мгновенно поднялся на ноги. Повод. Это просто не нужно. Для того магия слова и существует, чтобы взять изо всех школ лучшие, самые подходящие и не задумываться о том, чтобы подстраивать свою ману под новый оттенок. Долго, муторно и в общем, не нужно. После такого выхлопа, спорщики сбавили уровень децибел, да и вообще, подуспокоились. И что ты станешь делать, если потеряешь жезл, на котором нужное именно сейчас заклинание? Хмыкнул магистр, отчего-то напрочь забыв, что ученик еще и шаман. Но тот об этом тут же напомнил. Повел рукой в сторону учителя, и малюсенькой искрой снял одну из трех личных защит. Духи. Или на ходу составлю заклинание из форм, спокойно ответил ученик. Электромагия? Удивленно спросил магистр Гешбар. Нет, только форма сверхскорости. Дословно, быстро, как молния. Итог вот такой. Это даже не заклинание, и тем более не заклинание молнии, его минуты две начитывать. Просто импульс сверхбыстрой маны. После того, как я его еще больше ускорил, получился разряд. Шаман пожал плечами, показывая, что для него это естественно, словно само дыхание. Однако, такой подход к колдовству для шумерских магов нов и непривычен. Точнее, они тоже делают это, когда начитывают заклинание, накладывая на основную форму множество других, а иногда таких рукавов несколько. Когда их более двух десятков, то эти заклинательные комплексы называют дланями. Их в Шумере известно всего 9 штук, и названы они именами богов. Длани Наны, к примеру, или длань Шамаша. Создать нечто подобное Марок пока не мог, да и не стремился. Пока что ему хватало забот с одним простеньким, по сравнению с дланями, заклинанием, с 4 рукавами, и даже его он составлял дольше 5 минут. Им он не только мог призвать духа, вплоть до старших, но и помогать себе в подписании контракта, то есть банальной дуэли, а после победы, этим же заклинанием, передать до 3 свойств самому духу. У него даже появилась небольшая цепочка из серебряных звеньев с золотой прожилкой внутри, где каждое звено зачаровано отдельно, и является поглотителем для духов. Но в нем у него заполнено пока только 5 звеньев и только старшими. Интересно, весьма. Знаешь, ученик, я просто не понимаю, как с тобой работать и чему учить. Не понимаю, к чему ты стремишься и куда идешь, устало выдохнул Гешбар. Ему действительно было не по себе, и понять его можно. Каждый маг – это по сути эксклюзив. Каждого выковывают под конкретную задачу. Для того и придумали аж 60 школ, направлений магии. И обычно, маг сначала познает свою стихию, первые лет 5 обучения, и только потом начинает учиться магии слова, расширяя свой арсенал приемами и заклинаниями других школ, но специализируется все равно на своей. А некоторым хватает и своей школы, и они даже не задумываются о магии слова, им просто не нужно. Уже на уровне мастера тот же гидромант конденсирует, материализует и управляет водой на одной воле. Ему те заклинания будут просто не нужны, разве что для каких-то сверхсложных заклятий. Тоже и с пиромантом, аэромантом, да любым магом. Пожалуй, из этого ряда выбиваются такие маги, как ритуалисты, артефакторы, флористы, музыкальные маги, маги шуток и прочие редкие разновидности. Но остальные, им просто не надо. А Мараку наоборот, не нужна своя школа. Он привык пользоваться вместо нее шаманизмом, а он по классификации шумеров, ну вот совершенно не боевой, хотя даже они признают, что сильный и подготовленный шаман, несмотря на все эти пляски с бубном и выглядящую варварской магию, на своем поле задаст перцу любому магу. На удивление, Мараку в учителя попалась шаманка, которая плясками с бубном не занималась. Их народ пошел путем ленивых, а значит более коротким путем. Шаманы научились выходить из тела и постигать астрал напрямую, что дало куда более быстрый и качественный результат. С другой стороны, Марака обошел стороной такой обалденный артефакт, как шаманский бубен. Чем-то он напоминает кольцо Соломона, в которое были заключены сонмы джиннов и демонов. В бубен можно заключить сотни и сотни духов, но как его создавать он не знал. Дух старого шамана тоже. Он таким не пользовался. Другая культура, другие правила и другая магия. Давай я попробую тебе объяснить, учитель. Я воин, и любые заклятия и ритуалы, нужные для этой стези, я выучу. Что-то создам под себя сам, конечно, но пойми, мой способ ведения боя основан на силе и скорости тела, а не на магии. Можно усилить эти составляющие? Отлично, я усилю. Но зачем, скажи мне ради всех богов, заклинание огненного преображения? Моя мана после него изменится, став отчасти огненной, и я не смогу вызывать изрядную часть духов. Их просто отпугнет призыв, основанный на огненной силе. Мне это совершенно не подходит. Я изучаю некоторые заклинания, которые пригодятся мне в пути, к примеру ту же конденсацию воды. Ну тут все и так понятно. Понимая, что в пустыне даже архимаг сконденсирует не больше чашки, также изучаю трансформацию воздуха в воду. Благо, что это самое простое в школе трансмутации. К тому же, на этом же принципе строятся некоторые защиты, что тоже подстегивает к изучению. Жаль, что ты сам эту школу не знаешь, было бы куда проще. Но, не суть, изучаю твердые иллюзии, тоже именно потому, что это удобно в пути. При определенном навыке, можно создать дом, который продержится сутки другие. Уют в дороге тоже пригодится весьма. Ментальная магия, тут я думаю объяснять не нужно. Заклинания ментального шлема и шлема воли должны быть в арсенале каждого здравомыслящего воина. И честно говоря, если уж и выбирать стихию, как ты того желаешь, учитель, то как раз ментальную. Там столько вкусных даже не заклинаний, а именно умений, что слюнки текут. Впрочем, кое-что я и так освоил, ну да ладно, может, как-то ближе к делу, ученик. Не выдержал такой лекции Гешбар. Я хочу стать охотником на чудовищ. Перешел к делу Марак. Ты не хочешь стать боевым магом, который получает огромную плату из казны еженедельно, а воевать вынужден лишь в случае войны, а хочешь стать нищим охотником? Ученик, я удивленный расстроен. Нищим, нищим. Ха-ха-ха-ха-ха. Разразился смехом Марак. Немного придя в себя и все еще улыбаясь, он проговорил, объясняя свой смех. Я встречал одного нищего охотника, доспех из кожи магического варана. Да, да, учитель, того самого, который впитывает заклинания и магические воздействия до третьего уровня включительно и стоит раза в три дороже твоего дома. Кольцо-поглотитель, с кем-то сильным и огненным внутри. Не уверен, что джинн, может и демон, шаман пожал плечом. Амулет с натуральным климат-контролем. Этого выражения Гешбар не понял и пришлось объяснить. В жару прохладно, холод, тепло и многое другое. Его экипировка стоит столько, что можно купить небольшую страну, магистр. И бедностью там даже не пахнет. Конечно, он не сразу стал таким, но по факту, он всего лишь очень мощный мастер, хотя оформленный вовсе подмастерьем. Ясно. Я знаю, о ком ты говоришь. Касья, очень талантливый маг. Отменный зельевар и эликсировед, ученик самого Шуруккаха и мой соученик, по силе мне уступает, но немного. В общем, я понял. Магистр задумался и ученик в ожидании замолчал. Этот ученик был на удивление непочтителен, смел спорить с учителем, и вообще, вел себя так, словно имеет на это право. Однако, что было также заметно, учителя он уважает, причем не за то, что Гешбар стал магистром, а по факту того, что он может. Тот факт, что ученик наполовину титан, Гешбар принял, и только потому отчасти полагал, что поведение юного ученика хоть как-то обосновано, а еще потому, что Гешбара оно веселило. Не настолько, чтобы это стало заметно, да и на людях Марак вел себя исключительно почтительно и правильно. Воспитан он хорошо, в учебе просто зверь, тот, который осел или даже баран, упертый. Если что-то надо, он будет повторять одно и то же упражнение сутки, двое, в общем столько, сколько понадобится. Сила воли просто невероятная, как и способность трудиться. Силенный духом и телом и магией, хотя и видно, что как маг начал развиваться совсем недавно. Седьмая оболочка раньше была сильна, однако не развита, но на вид, пару лет назад, расцвела невиданной красоты цветком. Пропускная способность пока хромает, зато силы море, а контроль ученик и так подтягивает ежедневно, отведя на это не менее трех часов. Отменная память отличает этого юношу в лучшую сторону. Видно, что специально тренировал, а не врожденное. Но что же делать с его выбором? Охотники крайне редко бывают успешными. В основном это действительно небогатые слабые маги, которые дохнут если не на первой, то на десятой охоте и в силах вырасти просто не успевают. Впрочем, он и так к магистру подбирается, куда уж лучше. Через полгода, может год догонит. Хотя, нужно будет связаться с Касье, спросить, что ему понадобилось в карьере, и расширить обучение новыми ритуалами и ветвями искусства. Да, так и поступим. Итак, ученик, учитывая твое желание, тебе придется заниматься у меня не 5 лет, о которых мы говорили раньше, а 10, кивнул самому себе Гешбар. Учитель, слегка обалдел от такого перехода Марк. Да-да, я помню, что говорил, и ты бы закончил мое обучение за 5 лет, я уверен, с твоей силой, памятью, а главное, желанием учиться. Но, как оказалось, моя задача вырастить не просто мага-боевика, а охотника. Только вот, чтобы быть хорошим и богатым охотником на чудовищ, нужно уметь куда больше, чем простой боевой маг. И что же это? Во-первых, тактика и стратегия боев с людьми и чудищами разных направленностей различаются. Во-вторых, тебе нужно выучить на зубок все бестиарии и слабости противников, а также их силы, чтобы перекрыть свои слабости. В-третьих, тебе понадобятся дополнительные знания в демонологии, артефакторике, эликсироведении, ритуалах, рунах, ну и боевку расширим. Про стихию я не забыл, и раз уж ты выбрал разум, значит им и займешься. Есть у меня одна должница, зрящая, вот и пусть отрабатывает. На этом все на сегодня. Ты свободен. Хера, подходи, садись. Какой у тебя вопрос? Марок от такого поворота прибалдел, всеобъемлюще. Он наоборот хотел несколько сократить обучение, так как искренне считал, что его возможностей хватит на любого врага. Как оказалось, он ошибся, причем не с ответом на этот вопрос, а вообще, с точкой зрения. Нет, понятное дело, что с богом или архидемоном ему не справиться, но любого другого он нашинкует на салат весьма быстро и уверенно. Кроме, пожалуй, Гешбара. Его, наверное, тоже можно подловить, но над этим нужно серьезно подумать. И все бы ничего, но ровно через неделю, жизнь полубога крутейшим образом изменилась. Дом магистра заполонили люди, словно волна они накатили, и столь же неожиданно схлынули, оставив после себя странное сооружение, похожее на пирамиду, только из глиняного кирпича и дерева. Затем появилось 2 человека, но эти оказались вовсе не строителями или торговцами. Женщина средних лет для прошлого мира Марака, годков 35, оказалась зрящей, то есть ментальным магом. Ларата, дочь Хизмы, учила ментальной магии, да так плотно и жестко, что к вечеру бедная голова полубога просто разваливалась от боли и усталости. А мужчина оказался артефактором и эликсироведом, а также старым другом Гешбара. Он раскрывал тайны зельеварения, эликсиров и пока что простеньких артефактов. Их сменял сам Гешбар, чередуя свое время между учениками и своими делами с легкостью, но шаману доставалось больше практики, а Хиара – куда больше теории. Пирамида – это загадка посреди заднего двора, открылась Мараку только через 3 года обучения. Оказалось, ее используют для 2 вещей, и первое – это полное отсечение от мировых потоков эфира для создания действительно сложных артефактов и зелий. А вторая – это нагнетание горячего эфира в ограниченное пространство. В такие моменты маной буквально можно дышать, а уж колдовать можно, не задумываясь о расходе. Хиара проходил в ней курс экстремальной раскачки 7-го слоя души, магического. Итог поразил всех. К концу 8-го года обучения, будучи на 24-м году жизни, по объему хранимой Манахиара стал полноправным подмастерьем, то есть его хватило на 12 полноценных заклинаний, вроде доспеха огня или духа. Конечно, чего попроще он может и сотнями выдавать, но доспехи – это что-то вроде мерила, золотой стандарт шумерской гильдии магов. 12 штук, именно столько он смог подвесить на ауру заклинаний, и настолько у него хватило маны. До 13-го ему еще долго ползти, а объем маны должен развиваться куда быстрее, для чего он и создал свой первый, довольно паршивенький, медный жезл. Поместив в него буквально часть души, артефакт стал способен удерживать в себе заклинания, причем больше, чем сам маг. У Хиара количество снизилось до 5 заклинаний, а жезл стал способен удерживать 14. Душа мага восстановится и вернет способность держать большое количество заклинаний, да и жезл со временем тоже усилится, а после перековки, станет еще сильнее. Совместная эволюция, так сказать. Марок тоже создал свой первый жезл и тоже медный, потеряв немало. Если раньше он мог удерживать более полусотни заклинаний, то после создания артефакта, едва держал десяток. Жезл мог выдержать около 40, и лишь благодаря золотому сердечнику. За пару лет душа полубога восстановилась, чему изрядно помогли духи жизни, работавшие не за страх, а за силу, а вот жезл пришлось полностью перековать в золото. Медь просто не держала подобные мощности. После увеличения срока обучения, Мараку пришлось отдать за это почти все свои деньги, а остатки ушли на перековку жезла, так что пришлось искать подработку. Для ученика Зельевара это не составило труда, но торговать пришлось из-под полы. В кармане снова зазвенели сикли, пусть пока и серебряные, но полубога это совершенно не расстроило. Плешивых в Вавилоне много, а это дурной тон, жуть как не модно, так что все они топают к чародеям за зельем для роста волос. Вообще, у магов слова в Шумере есть один изрядный недостаток. После создания жезлов их души восстанавливаются весьма долго. У некоторых этот срок доходит до десятка лет, хотя это индивидуально. У Хиара был как раз такой случай. Душа восстанавливалась очень медленно, и Марок помог, по себе зная, как это неприятно. Нет, никакой боли или еще чего такого. Просто резко стать слабее и магически, и ментально, и астрально, врагу не пожелаешь. С этой помощью между ними треснул лед, и соперничество стало более адекватным. Хиара перестала изводить себя, исчезли постоянные синяки под глазами, следы отбивания сна чарами прошли, да и сам парень стал более адекватным. К тому же, объективно быстрее пошел в рост его резерв и контроль маны. В общем, переосмысление этой надуманной вражды дало Хиара толчок для будущих свершений. «Ученики», — призвал к себе молодых магов магистр Гишбар. «Что случилось, учитель?» Влетел в залу отдохновения Хиара. Оттуда совсем недавно вышел Эн Вавилона, чего Хиара видеть не мог, а вот Марок видел, так как тренировался с мечом прямо во дворе, а также прекрасно видел и то, в каком настроении вышел градоправитель столицы Вавилонского царства, разве что не плевался немолодой уже мужчина. Что-то ему явно не понравилось в гостях у могучего магистра боевой магии, сильно не понравилось. Сам Марок также услышал призыв учителя через свой медальон, и быстренько свернул заслуженный отдых в тени навеса у фонтана. Магистр не позвал бы его просто так, ведь он прекрасно знает расписание ученика, как и то, что свободной минутки в нем просто нет. Прерывать короткий отдых он бы не стал. Марок вошел в залу на втором этаже дворца довольно скоро, и сразу понял, что разговор без него не начинали. Очень уж нетерпеливо ерзает Хиара на одном месте, едва ли не протирая задом подушки. «Учитель, что-то срочное», — спокойно поинтересовался Марок. «В некотором роде», — кивнул Гишбар своим мыслям. «В городе Ишнунна, на севере, произошел странный случай, и потребовалось вмешательство боевых магов. Гильдия желает, чтобы я разобрался с засевшей там компанией некромантов и демонологов, но я не могу сейчас все бросить и ехать туда. Просто нет на это времени из-за напряженных отношений с халдеями. Шумер еще не восстановил силы после нападения подлого Куклуса, и я не могу оставить южную границу государства. Это покажет слабость нашим врагам, и они кинутся на нас, как озверевшие от голода гиены. Поэтому меня замените вы двое, и еще пара учеников, вы с ними знакомы. Это ученики почтенного Халаяджи Беш, Шамшуддин и Криол. Марок, к тебе у меня будет личная просьба, присмотри за ними и за Хиара. Мне совсем не хочется получить ненависть архимага Криола и отца с бабкой Хиара в том случае, если они погибнут. Постараюсь, учитель, но не обещаю. Все-таки демонологи и некроманты не те противники, что позволит отвлечься посреди боя. Сдвинул сурово брови будущий охотник на чудовищ. «Я понимаю, ученик, и все же, а теперь, вам пора выдвигаться. Деньги возьмите у управляющего, колесницу тоже, и отправляйтесь быстрее. Каждый день ожидания отнимает жизни у людей Шумера. Армия блокировала священный квартал, и такое положение держится уже полтора десятидневья. Нужно поспешить и разрешить эту ситуацию. Идите», — махнул рукой могучий Гишбар, отправляя учеников на подвиг. Парни вымелись из залы со свистом. Оба прекрасно знали, что когда почтенный мудрец в подобном, отвратительном, настроении, то лучше просто сделать, что говорят и все. Не то, легко можно нарваться на серию магических поединков, из которых оба выходили изрядно поджаренными, подергивающимися от остаточного электричества в теле, а то и бесконечностей, которые многомудрый маг посчитал лишними. И это еще не самое худшее в воспитании молодых магов. Вот когда Гешбар перекладывал обучение на зрящую, вот тогда наступал настоящий мрак. Эта женщина просто не ведала жалости, и обучение проходило в условиях, приближенных к боевым. После прошлого раза даже выносливость Марака дала сбой, сутки постоянных ментальных атак без перерыва на обед или ужин, поставили его могучий организм на грань выживания, и только тогда он был отпущен спать. Правда, до своей комнаты он не дошел, уснул прямо в коридоре, откуда до кровати его доставили уже рабы. «Ну и что делать будем?» – ошарашенно спросил Хера. «А у нас есть варианты, поехали в Иншунну, на месте будем разбираться, что и как, заодно и посмотрим на север страны. Я там ни разу не был, да чего там смотреть, город, как и любой другой в империи», – отвернулся Хера. «Может и так», – пожал плечом Марак, – «а может и нет». «Потопали собираться и к управляющему». «Потопали», — удивился Хера. «Ну, пойдем, в смысле, а, пойдем». Около комнат учеников, что жили по соседству, шел старый раб. Наана прожил в этом дворце всю свою жизнь, и помнил магистра еще ребенком, а его сына, Троя, тетешкал не так давно. Ныне мальцу 7 лет исполнилось, но Наана так и остался комнатным рабом, прикрепленным к наследнику династии магов в 4-м поколении. «Наана, скажи управляющему, чтобы готовил колесницу и деньги в дорогу, он в курсе». «Ну, и на кухне прикажи сделать еды нам в запас», — попросил Марак. «Хорошо, молодой господин», — глубоко поклонился раб и продолжил движение. «Мудро», — кивнул черноволосой головой Хера. «Ему как раз по пути, раз уж к маленькому Трою идет, тоже так подумал. Пойду собираться», — вошел к себе в покой Марак. «Ему тут нужно было взять совсем немногое. Жезл с запасом заклинаний, да давно неиспользуемую походную котомку, оружие и доспех и так на нем со времени тренировки, только подтянуть ремешки и готово». Марак успел и собраться, и на кухню заглянуть, и даже выкатить колесницу, пока Хиара собирался. Все-таки этот молодой маг привык к комфорту и брал все, что только может пригодиться в дороге, включая 2 рабов, которые как раз запрягли 2-ю колесницу. Выехали соученики только в полдень, в самую жару. Глаз Шамаше пёк головы без пощады и совершенно не разделял магов или рабов. Все страдали одинаково. Марак сидел на дне колесницы и пытался создать твердую иллюзию, которая бы защищала его от жары, и при этом требовала немного маны. Кое-что в этом непростом направлении он уже умел, но тут нужно было не просто создать иллюзию, пусть и твердую, а поддерживать ее по 10-15 часов, а это уже проблема. К концу 2-го дня парень плюнул и сделал сами колесницы артефактами 1-го типа, то есть для поддержания иллюзии они брали буквально крохи маны у возничего, а взамен создавали тент из белой ткани на твердом каркасе. Ехать стало куда приятней. Даже рабам хватало сил поддерживать иллюзию, меняясь на месте возничего каждые 3 часа. Волшебные быки уныло тянули деревянные конструкции на север, а ученики магистра сменялись на месте возницы, чтобы второй мог потренироваться и помедитировать. Вечерами Марак танцевал с копьем и мечом, рабы готовили еду и обихаживали лагерь, а Хиара продолжал бурчать себе под нос недовольство этим заданием учителя. Он вообще все делал раздраженно, словно никак не мог или не хотел успокоиться. Второе ближе к истине, потому что освоившему перевод эмоций в ману, так было много проще поддерживать свой резерв полным. К тому же, поддержание подобного состояния, совершенно не свойственного ему в обычной жизни, также было и упражнением на контроль эмоций. Марак подобного не умел, ведь у него и своей дури хватает, а у Хиарамана постоянно в дефиците, вот и крутится, как только может. Продовольствие медленно заканчивалось, но они доехали до своей цели раньше. Город Ишнунна оказался куда меньше Вавилона, примерно как Мари, только по форме более вытянутый по притоку Великого Тигра. Кварталы бедняков оказались переполнены людьми, буквально жившими на улицах. Даже центральная улица, ведущая прямо к священной ограде, за которой начинаются дворцы знати и наипрочих богачей, ныне закрытые для посещения, оказалась буквально забита народом. А ведь проехать на колеснице по любой другой улице просто невозможно, они слишком узкие. Пришлось соученикам оставить колесницы за городом вместе с рабами, а самим пробираться пешком. Богатеи буквально выселили менее богатые слои населения, те выселили тех, кто еще беднее, и так далее, пока улицы не забило народом. Сам же район дворцов оказался заполнен нежитью по самые крыши. Торговлишка тут совсем захерела, отметил очевидная Хиара, оглядевшись. Еще бы, ведь местный Кар стал палатным городком, вместо своего прямого применения. Открыты остались лишь те лавки, что продавали еду и предметы ежедневного обихода. А уж как подорожали услуги водоносов. В общем, в городе настал самый что ни на есть хаос. Нам, похоже, туда. Марат глянул на Хиара и увидел, как гаснут на мгновение вспыхнувшие чистейшим синим светом глаза. Освоил взгляд будущего, с интересом поинтересовался воин. Сам он это заклинание применять умеет, и куда лучше самого Хиара. Все же, магия времени ему дается довольно легко, правда на основе магии слова. Угу, вчера, кивнул молодой маг, вижу встречу с Шамшутдином и Криолом. Там, он ткнул пальцем в сторону ограды священного квартала. Ну, пойдем тогда. А ну стоять. Мрак выхватил буквально из воздуха проворную руку мелкого пацана. Совсем обалдел, малек, не видишь, что маги идут. Пластите, господин. Взвыл мальчишка в одной лишь набедренной повязке и измазанным грязью лицом. Ладно, беги, только кошель верни, выдернул из руки воришки свой кошель воин, и отпустил мальца. Резвый воришка, хмыкнул Хера. Резвый, хмыкнул в ответ Марак, и передал приятелю его кошель, сворованный у маленького вора. Как, охнул маг, проверяя рукой свой кошель, от которого на поясе осталась лишь тесьма, на которой он недавно висел. Сам же сказал, резвый, рассмеялся Марак и ускорил шаг. И как ты только углядел, сам так же умею, пожал плечом воин. Заплатил в свое время одному наемнику за науку, вот и обучился. Поистине, удивился Хера, угу, чистая правда. В 5 золотых встало обучение, но я не жалею, больше сохранил. Это верно, кивнул Хера, и в очередной раз отметил, насколько Марак все же приспособленный к жизни, в отличие от него самого. Нахмурился и пообещал себе научиться не хуже. К слову сказать, пусть и много позже, но научился, что как минимум 2 раза спасло ему жизнь. Шамшутдин, проорал громогласный воин на полгорода, зато лысый Кушит его моментально услышал и обернулся, расплываясь в белозубой улыбке. Марак, Хера, доброго неба, крикнул он в ответ 2 знакомым магам. Некогда именно они исцеляли их с Криолом после похода в разведку, во время войны с куклусами, и надо сказать, делали это весьма хорошо, чем заслужили благодарности и немалое уважение побратимов. И тебе, Шамшутдин, кивнул Хиара, подходя ближе, есть тут местечко с приятной сенью пальмовой, отдохнуть бы не помешало. Откуда такая роскошь, отмахнулся Кушит, и повел рукой, приглашая под небольшой навес, зато есть пиво, овеянное магической прохладой. Криол постарался. А вот это просто отлично, улыбнулся Марак, проходя под навес. 2 двухметровые скамьи, небольшой стол между ними, и сидящий в тени, как обычно хмурый, Криол, сын Криола. Лицо такое, словно прохладное от наколдованного им же льда пива, просто не лезет в горло, хотя соломинку из губ не убирает. Пристально смотрит на подходящих к нему магов. Тогда он так и не смог их увидеть нормальным зрением, только духовным, а потому с некоторым интересом рассматривал их теперь. «Мир тебе, Криол», — махнул Хера, подходя. «Как твои глаза?» «Нормально», — буркнул маг и перевел глаза на Марака. Некоторое сосредоточение явно указывало, что он рассматривает их ауры, сравнивая со своими воспоминаниями. «Ты стал слабее. Восстанавливаюсь после создания жезла. Немного осталось, 2 месяца, наверное». «Понятно», — кивнул Криол. «Проходите. Видели уже?» «Видели». Тоже посмурнел в ответ Хиара, снова оглядываясь на священный квартал. Нежить по нему ходит группками, явно выполняя задания по патрулированию, не особо-то отличаясь от патруля в обычной армии. Там кто-то умный и опытный засел, явно войну прошел. Все четко, рассчитано, по-военному. Тоже об этом думаю, кинул Криол хмуро. Вчера ночью так силой полыхало, словно костяного дракона создавали. Но это хорошо, что не призыв. Маги поморщились и кивнули. Им тут только могучего демона и не хватало. Низших хватает, которых вполне можно заметить время от времени среди нежити. «Ты защиту квартала делал?» — спросил Марак, рассматривая отлично выполненный купол вокруг всей нежити. «Кое-где выращена рябина, и сделано это так, чтобы перекрыть нежити любой выход оттуда. Рядом с рябиной даже сильнейшая нежить чувствует себя отвратительно, а простейшая может и вовсе рассыпаться. Нет», — качнул головой Криол, — «до меня постарались». «Угу, вы тут давно сидите?» – спросил воин. «Есть что-то, чего отсюда не видно?» «Есть», – еще сильнее почернел лицом Криол. «Не то слово», – подтвердил Шамшутдин. «Что еще?» — вздохнул усталый Хиара и кивнул рабам на стол. Те шустро засуетились, обустраивая быт молодых магов. «Видите низших демонов? Так вот, это не все. Там, в доме Эна, сидит еще один, но куда как сильнее. Мы как раз только приехали, как почувствовали призыв. Кто-то мощный, но кто, непонятно. Значит, дворец – это эпицентр. Там сидят главные злодеи, в том числе демон». Тезисно раскидал по полочкам полученную информацию воин. «А кроме нас тут маги есть?» Эф отвернулся Криол, скривив презрительную рожу. «Флористка подмастерье». Он кивнул головой куда-то в сторону. Там оказалась аккуратная палатка, только выполненная из странного материала, вроде дерева и листьев. «Красиво сделано», — кивнул Марок. «Как зовут деву?» «Какую еще деву?» «Ей лет 30», — возмутился Шамшутдин. «Для местных, 30-летняя женщина, это почти старуха, тем более, что для обычных людей Шумера это близко к истине. Но магички куда как лучше сохраняются. Для Марака же, 30-летняя деваха, это в самом соку дева. Память прошлой жизни все же сильно на него повлияла, и как бы жизнь ни пыталась его изменить или подмять, так и не смогла. Взгляды остались прежние. Ей всего 30, Шамшутдин. Да и тебе самому-то сколько? 28, тоже, не подросток уже, рассмеялся воин. Он энергичным шагом отправился к палатке, и подойдя, учтиво постучал почему-то похожему на косяк двери. Никто не ответил. Он аккуратно попытался заглянуть внутрь, но ветви, из которых состояла дверь, попытались его остановить. Только вот, куда там, сила полубога просто смела их сопротивление, тогда как обычный человек не смог бы их и с места сдвинуть. Вошел, осмотрелся. Женщина оказалась на вид даже моложе 30, лет 20. Свежая кожа, приятные черты лица, пышные черные волосы, да и телом хороша. Пусть грудь на его вкус и маловато, но в остальном, весьма мило. «Приветствую», — проговорил Марок. В ответ на него взглянули стеклянные глаза находящиеся в наркотическом опьянении девушки. Воин подошел ближе, и не глядя на расплывшуюся в глупой улыбке деву, поднял небольшой кальян, понюхал. «Гашиш, теперь понятно, почему к своим годам она так и осталась всего лишь подмастерьем. В деньгах у флористки недостатка нет, да и не может быть, вот и проводит свою жизнь в наркотическом дурмане. Дура». Марок развернулся и вышел вон, толку от нее все равно не будет. «Ну, что там?» – спросил Хиара. «Наркоманка», – отмахнулся воин. «От нее толку не будет, как и помощи. Гашиш сгубит ее, вернее любого врага. Значит, без нее обойдемся», – пожал плечом молодой маг. «Мысли есть?» «А то», — хмыкнул Марок, — «меня как раз эта дура и навела на мысль. Шамшутдин, ты ведь телекинетик?» «Ну, да, телекинетик», — кивнул лысой головой Кушет. «Можешь с рябины семян набрать?» «Конечно, что тут сложного-то?» — кивнул он в ответ. «Отлично, Криол, Хиара, поколдуем, что ты задумал?» Вроде как воспрянул духом Криол. «Предлагаю сделать из семян что-то вроде быстрорастущих деревьев. Ночью посадил, а утром уже выросло. И как такое сделать?» Потомок могучего рода магов задумчиво запустил пятерню с обгрызенными ногтями в черные длинные волосы, поскреб черепушку и поднял вопросительный взгляд. «Духи помогут, но хорошо бы им самим для начала помочь. У тебя как с артефакторикой, а то Хиара в этом разбирается плохо». «Помочь смогу», — уверенно кивнул Криол. «А от меня какая помощь нужна? А ты побудешь батарейкой, меня на все не хватит». Одним взглядом извинился перед приятелем Марок. «Ладно, но что ты собрался делать?» «Чашу», — потянулся и зевнул Марок. «Чашу с водой жизни, бесконечной». «А?» — слегка приоткрыл рот Хиара. Криол повторил за ним так синхронно, словно они не раз и не два репетировали это. «Чего?» И снова на два голоса. По сравнению с магией духов жизни, магия людей грубая и совершенно не может соперничать в тонкости и точности. Дух, через чашу, наполненную водой, насыщенной жизненной силой, сможет точно рассчитать, что и как сделать, чтобы из семечки проросло дерево, и сделало это быстро. Мы же попросим Шамшутдина ночью пролететь над кварталом и посеять полученные семена, разделив квартал на аккуратные квадраты, в которых будут заперты как нежить, так и низшие демоны. Для этого нужно будет обратиться к жрицам, пусть выделит нам благовоние с колба и смешают с водой. Шамшутдин польет им деревья. Да, благовония будут выветриваться довольно быстро, но нам многого и не надо. Главное, чтобы до конца роста продержалось, а там мы уже станем зачищать квадраты один за другим, да еще и местную стражу подключим. Думаю, за полдня, ну может за день, справимся. Ближе к вечеру отдохнем и двинемся во дворец. Напинаем там всем, и по домам. Как вам идея? Ты сумасшедший, фыркнул Креол. Ничего не получится. Если у сидящего во дворце и на демона есть хоть капля мозгов, то он не позволит нам вырастить ни одного дерева, а мы ему устроим постоянную головную боль. Попросим. Марок оглянулся, стараясь понять, храм какого бога имеется в этом городе. Храм могучего Энлия нашелся первым. Храмы Энки, Мардука и Шамаша, словно окружившие Сейград, попались на глаза потом. Да, попросим жрецов окружить квартал и молиться. Изгнать, конечно, не изгонит, но приятного для демона в этом мало. Головная боль – это самое меньшее, что он будет чувствовать. Храм Энки тут большой, даже зиккурат имеется в 3 уровня. Этого вполне хватит, я думаю. Это как-то совсем уж. Хмуро качнул головой Креол. От этих жрецов толку нет. А вот не скажи. Я своими глазами видел, как солдат молился Мардуку на поле боя, и ни один куклус его не тронул, по дуге оббегали. Правда, потом его сожрали, видимо отвлекся, хмыкнул Марок. Вот видишь, отвлекся и все. Нельзя нам на такое рассчитывать. Полный сомнений Креол не прекращал отрицательно качать головой. Все сразу в один момент не отвлекутся, отмел возражение Марок. Это статистически невозможно. Чего? Не понял слова статистически Хера. Это в общем-то логично, хотя бы потому, что в шумерском языке его просто нет, как и самого понятия. Да, неважно. Главное, что такое событие просто невозможно, отмахнулся Марок. Он даже представлять не захотел, сколько времени уйдет на объяснение смысла этого слова, так что и пытаться не стал. Ну, в общем-то, я тоже так думаю. Только как ты собираешься все это провернуть? Если уж на то пошло, то местные могли бы и без магов вернуть себе этот священный квартал, просто с нами проще и быстрее. Ладно, нужно поговорить с сыном и главой стражи, да еще и жрецы. Ох, эти просто так и пальцем не шевельнут, жадные, как фараоны Такимит. Золото, жрачка, жрицы прекраснейшие, вот и все их интересы. Бррр, не любишь ты жрецов, Марок, хмыкнул Шамшуддин. Он, не сходя с места и даже продолжая попивать холодное пиво, выполнял его просьбу и собирал семена. А за что их любить? Ладно, сначала нужно все подготовить, а потом уже идти договариваться. Хотя нет, сначала договариваться. Креол, ты как, ковать умеешь? Конечно, пожал плечом черноволосый маг. Сможешь выковать примерно вот такую чашу из золота? Легко, 2 часа работы, зевнул он в ответ. Тогда вот тебе золото, можешь начинать. Марок со скрипом отдал Креолу свой кошель, все же богатеем он не был. Даже выкупленный для исследований некродракон принес ему не так много денег, как он рассчитывал, и большая часть из них ушла на жезл, перекованный в чистое золото. Быть магом слова в шумере сложно и дорого, очень-очень дорого. Ладно, согласился маг, забирая драгоценный металл и тут же поднялся. Я ушел, махнул рукой Марок, и развернувшись, вышел прямо под палящий глаз Шамаша, тут же прищуривая глаза. Как оказалось, собрать в одной точке Эна, главных жрецов храмов города и некоторых аристократов, проживающих здесь, довольно сложно. Каждый чем-то занят, у всех свои дела, и на всех остальных им плевать. Такой вот прикладной эгоизм. В общем, Марака все это достало уже через пару часов на жаре. Он просто-напросто прошелся по храмам, и выходил из них уже с главным жрецом на плече. На любые возражения у него был с собой один аргумент. Он подходил к ближайшему камню, и ударом кулака разбивал его в щебень, выпячивал нижнюю челюсть и отгонял идиотов тигриным рыком. Конечно, потом гильдия ему не раз напомнит об этом, но основное недовольство жречество примет на себя. Они там в гильдии тоже не идиоты, и прекрасно понимают, что отправляя сюда даже неполноценных подмастерьев, а лишь учеников, не закончивших обучение, весьма сильно вышли за рамки какой-либо адекватности, а потому простят, никуда не денутся. С другой стороны, их понять тоже вполне можно. Ослабленный войной с куклусом Шумер стал желанной добычей для всех соседей разом, и магов просто не хватает. Только поэтому они здесь, а не какой-нибудь магистр боевой магии или некромант, на худой конец. Даже подмастерья в это тяжелое время на вес золота, и гильдия с большим трудом справляется с потоком надобностей государственного порядка, однако, справляется. В итоге, когда все главные жрецы оказались в нынешнем дворце Эна, где обретается и он сам, то к ним присоединились и виднейшие жители города из аристократии, Само собой, Марок растолкал сомлевших жрецов и проговорил: «Мы составили план освобождения священного квартала. Вы готовы помочь? Твое неуважение будет донесено до самого императора Энмеркара. Это я тебе говор». Жрец даже не успел договорить, как отхватил подзатыльник, а рука у воина оказалась тяжелая. «Плевать мне на твои угрозы, бочонок с жиром. Ты либо помогаешь мне делом, либо жалоба на тебя уйдет в главный храм Энки в Вавилоне». Тут Марок решил, что можно пройтись по самой грани и слегка исказить истину, ни словом не соврав. Учитывая, что жрецы чуют ложь не хуже магов, то благочестивый Рамлашером босоногий выслушает меня. Собственно, верховного жреца Энки Марок действительно знал, а вот наоборот, нет. Но главное, что любой маг мог прийти к нему, и тот выслушает. В общем, правда, как она есть, но намеки на совсем иное, более пугающее будущее, прозвучали вполне отчетливо. Марок лишь скривился, глядя на местного жреца Энки, который полыхнул страхом и ненавистью. «И чего хочет от нас маг?» Спокойно, даже с некоторым достоинством спросил жрец Мардука. Он единственный, кто шел сам, и его не пришлось волочь за собой. Стоило ему только услышать, что нужна помощь в избавлении от напасти, как он кивнул и стал собираться. Высокий, худой, словно просушенный солнцем и самим всемогущим временем, лет 40 на вид, мощный мужчина с руками кузнеца, он вызывал подсознательное чувство доверия и внутренней силы. В общем, мощный мужик. «Хочу, чтобы демоны, что внутри квартала, пикнуть не могли от боли. Хочу, чтобы вы молились, стоя вокруг квартала, пока мы будем разделять нежити демонов на части, чтобы потом, совместно со стражей, уничтожить их без особого труда и потерь. И даже тогда молились, когда мы пойдем во дворец Эна, чтобы выжечь все это гнездо. Там внутри засел сильный демон, так что от ваших молитв его должно скрутить в рогалик. И нам нужно благовоние из Кауба, только в виде жидкости. И хорошо бы предупредить Лугаля и подготовить стражу. В бой пойдем скоро, молитвы нужно начать на закате этого дня, и молиться хотя бы сутки не переставая, и чтобы весь периметр оказался закрыт. Таков план». «Интересно», — кивнул новый Эн. Низенький, худой, но подвижный, как ртуть, в его движениях явно виднеется воин, которым он был лет 20 назад. Шикарная грива черных волос, завитая бородка, все по последней моде. Он повернулся к жрецу Мардука, что пользовался определенным, даже весомым уважением в городе, и поинтересовался: «Это сработает?» «Должно. Наверное, мы бы и без магов могли бы справиться, если бы там, во дворце, не было других магов. А вот нежить вполне могли бы и разогнать, не говоря о низших демонах. Просто не додумались разделять эту толпу на ячейки и спокойно выбивать». «Умный ход», — кивнул жрец воину-магу. «Я в курсе. Работаем». Вопросительно приподнятая бровь, словно зевание в небольшом коллективе, пробежалась по лицам людей, отметившись на каждом, но в конце концов споткнулась на жреце Мардука. «Работаем. Мы начнем на закате», — решил он за всех храмовников. «Я пришлю стражу», — кивнул Эн. «И сам тоже буду. Что по благовониям?» «Будут, не волнуйся, маг», — кивнул жрец. «Тогда ждем благовония за час до заката». На том и договорились. Кивнув Эну и жрецу Мардука отдельно, Марок вышел вон. Дел у него хватало и без них. Вернулся к навесу аж через 3 часа после того, как ушел. Креол сидел на скамье и крутил в руках чашу из золота, которую сделал 1.5 часа назад. Добрая половина стола оказалась завалена рябиновыми косточками, собранными Шамшутдином, сидящим тут же. Ахиара весьма удобно расположился на 2-й скамье, с изрядной бутылкой прохладного пива и тянущейся от нее прямо ему в рот питьевой трубочкой. «Я вернулся, хватит отдыхать», — буркнул Марок. Настроение у него было то еще, хоть все и получилось как надо, в итоге переговоров с вершиной властной пирамиды города. «Надо работать, благовония будут за час до заката. Ночью Шамшутдин сажает, и выходим в бой вместе со стражей. Договоренность со жрецами достигнута». «Да мы уже слышали, как ты с ними договаривался, весь город гудит», — рассмеялся Шамшутдин. «Серьезно?» — удивился Марок. «Да уж, само собой. Кроме тебя таких психов, чтобы волочь жрецов за собой по земле, как-то не находилось». Креол неодобрительно покачал головой. Хиара ему вторил, глядя на соученика с некоторой растерянностью. Времени не было расшаркиваться. Каждую ночь пропадают люди, и на какие ритуалы пойдут их жизни, никто не ведает. С чем мы там по-вашему столкнемся? Так что, пусть скажут спасибо, что не на пинках их гнал. Разленились в конец. Один только нормальный, Мардуков жрец, сразу видно, что бывший воин, и дух и тело закалены в горниле схваток. Мудр жрец, многое повидал. Ладно, это все мелочи, не стоящие внимания. Главное, что ты договорился. Пойдем уже артефакт чаровать, заявил Криол. Да, пора бы. Время уходит, согласился Хиар и пошел за Криолом. Марак тоже решил не отставать. Шамшуддин наоборот остался под навесом, ведь теперь ему пришло время расслабиться и поваляться в теньке с пивом и трубочкой в зубах. Правда, спокойного отдыха не вышло. Через пару часов из своего растительного вигвама выползла флористка и первым делом решила поприставать к занятым магам. Собственно, из мини-кузни, у которой даже стен не было, один навес, разносились заклинания, дымы окуриваний, ругательства, перемежаемые откровенным матом в исполнении Криола, и хлесткие, полные юмора ответы Хиара, и все это просто не могло не привлечь внимание женщины. Она только отошла от наркотического дурмана, и лишь слегка привела себя в порядок специальным зельем, которое компенсировало вред организму, и что куда главнее, мозгу, хоть и не полностью. Так что, первым делом она сунулась именно туда, где маги занимались серьезным и сложным делом. «Эй, коллеги!» Прозвучало это в полной тишине, наставшей только потому, что призванные духи жизни и воды начали свою работу по зачарованию с трудом полученной дистиллированной воды. Аура H2 шла волнами от действий духов, которые задавали будущую программу действий, и потому нуждались в постоянном контроле шаманом. Для этого Мараку требовалась тишина, и все заткнулись по его просьбе. Дело непростое, и более того, новое. Все же, местная магия редко когда выходит за грань 3-5 действий, а тут требовалось конкретное программирование, а следовательно, полная концентрация и огромная доля интуиции. И вот в этот момент, к ним вперлась все еще слегка пьяная от гашиша девица, практически, в чем мать родила, если не считать плохо завязанной и медленно сползающей набедренной повязки.